9. В конце лета Одиссей возвращается, и Пенелопа встречает его в порту Саутгемптон. Она стоит у взятого на прокат микроавтобуса, и теперь однозначно заметно, что она беременна. Лето было рекордно жарким, носить дополнительный вес Фрэнсис было тяжело, но выглядит она изумительно и очень рада меня видеть. Мы едем в Лондон, ночуем у ее приятельницы по имени Пиппа в Баттерси на юге города, и на следующее утро едем в Ньюкасл. Мы намерены вернуться в Лондон в следующем году, хотя я не очень понимаю, как сможем все это время сводить концы с концами. Во время последнего периода жизни в Ньюкасле наша группа много выступает. Мы играем в качестве резидентов и даем концерты в университетах и колледжах, расположенных достаточно далеко от Ньюкасла, например, в Лидсе и Шеффилде. Кэрол Уилсон организует несколько выступлений в Лондоне, в Нэшвилл Румс в западном Кенсингтоне, в Лондонской школе экономики и в концертном зале Дингволлс в Камдене. У нас еще осталось немного денег, отложенных после моей работы на круизном лайнере, но за выступление мы зарабатываем очень мало. Я больше не получаю зарплаты, не подал на социальное пособие, и Фрэнсис, конечно же, не может работать. Впервые в жизни я начинаю серьезно вести дневник. Возможно, я пытаюсь возвысить свои волнения до уровня поэзии и драмы, чтобы меньше переживать по поводу жизни. Я чувствую себя словно зеленый новобранец перед битвой, и хотя иногда моя проза выходит весьма неплохой, я стыжусь того, что пишу. Длинная осень закончилась. Сегодня вечером в воздухе чувствуется холод Балтики. Наш ребенок переворачивается в животе матери, и я слышу, как ветер поет в проводах свою первую хрупкую зимнюю песню. Кажется, наш сын решил появиться на свет в мире, который не является совершенным и законченным. Бесполезно убеждать его в том, что сейчас не лучшее для этого время. Всего неделю назад в трех улицах от нас группа скинхедов забила насмерть одного парня. Наверное, они выбрали свою жертву практически произвольно. Возможно, скинам не понравилось воображаемое одиночество жертвы, то, что он не похож на них. Они повалили парня на землю, и вот сейчас толпятся вокруг него, и каждый пытается ударить его по голове, словно это футбольный мяч. Они боятся остановиться, каждый из них боится стать единственным убийцей. Они боятся думать и не в состоянии услышать крики жертвы, потому что в их головах песни звучат слова «Я не один, я причастен, я в группе». Эти слова звучат в их головах с каждым наносимым ударом. Они выбивают ему глаз, половину зубов, вбивают перегородку носа в мозг, как кол, разбивают ключицу, будто она сделана из тонких прутьев. Бьют, бьют и бьют до тех пор, пока не открывается дверь соседнего дома или по улице не проезжает автомобиль, после чего они обращаются в бегство, словно стая собак. Те, кто остался, стремятся догнать убежавших вперед скинов в клоунских ботинках. Они петляют, поворачивают, пробегают мимо нашего дома, через мост к железнодорожной станции, потом сбавляют шаг и идут, словно прогуливаясь, пытаясь отдышаться. Довольные собой и своей смелостью, они начинают по одному и по двое расходиться по домам. В это время их жертва истекает кровью, скорая приезжает слишком поздно, и парень умирает. От этого всего мне хочется плакать. И тем не менее, мой мальчик решил родиться в этом мире. Он, как стрела в объятиях натянутой тетивы, ждет своего рождения, не думая о том, готовы мы к нему или нет. По углам зала в Ньютон Парк Хотел сидит всего несколько человек. По понедельникам людей всегда немного, но сегодня я волнуюсь и не в состоянии сконцентрироваться на музыке. Даже когда пою, не чувствую себя смелым и неуязвимым. Сегодня днем у Фрэнсис начались схватки, которые постепенно становились все сильнее и сильнее. Я отвез ее в больницу на Уэст-Роуд. Она казалась счастливой и уверенной в том, что мне надо идти и делать свою работу, при этом я знаю, что у нее есть профессиональная актерская привычка вести себя невозмутимо и не показывать своих чувств. Она уверяет меня, что все у нее будет в порядке, но я все равно не чувствую себя спокойно. Сестра в родильном отделении заверяет меня, что до полуночи Фрэнсис точно не родит и выпроваживает из комнаты, как что-то совершенно ненужное. После выступления мои коллеги-музыканты освобождают меня от необходимости вывозить музыкальное оборудование, поэтому я еду прямо в больницу. Я нахожусь в возбужденном состоянии, и в то же время мне страшно. Как обычно, в состоянии стресса я пытаюсь перенестись мыслями в будущее, в котором все, что происходит сейчас, уже в прошлом, все уже случилось, и все в полном порядке. Я пытаюсь представить себе, как чувствует себя Фрэнсис, в животе которой растет другое существо. Она уверена в том, что хочет пройти через то, что ей предстоит. Страшно ли ей? Теперь ею управляет инстинкт? Существуют ли химические препараты, дающие спокойствие и ощущение стоического признания неизбежного, словно деторождение – это своего рода смерть, отречение от собственного эго? Я всего лишь мужчина, и мне остается только гадать, откуда в женщинах берется такая смелость. Мне этого никогда не понять. Дорогу в больницу я знаю настолько хорошо, что могу добраться туда с закрытыми глазами. Я 7 лет ходил по этой дороге в школу, а сейчас готовлюсь стать отцом. Сестра некоторое время держит меня в комнате для ожидания. Для нее мужчины – легкий раздражающий фактор, словно малые дети, к поведению которых надо относиться со снисхождением. Потом я вижу, как отодвигают ширму вокруг кровати, на которой лежит Фрэнсис, и меня запускают внутрь. Ничего не произошло, схватки закончились. Фрэнсис говорит, что я выгляжу усталым, отчего мне немного стыдно, потому что именно ей предстоит пройти сквозь такие трудности, а измотанным и утомленным выгляжу я. Она говорит, чтобы я ехал домой, выспался и возвращался в роддом утром. Сестра подтверждает, что ночью ничего не должно произойти. С чувством собственной полной бесполезности и восхищением перед женщинами я выхожу из здания больницы. Когда я возвращаюсь домой, то вижу, что усилители, спикеры, мониторы и микрофоны стоят в коридоре. Джерри сидит в кресле у камина и задумчиво попивает пиво. Он дает мне бутылку и выслушивает отчет о том, что происходит с Фрэнсис. В задумчивости мы сидим и смотрим на огонь. Через 2 месяца мы с женой уезжаем в Лондон, но до этого будем жить здесь с ребенком, и Джерри, возможно, думает о том, как мы будем уживаться все вместе. Сперва в квартире жили только мы вдвоем и хранили тут наше музыкальное и звуковое оборудование, потом появилась Фрэнсис с собакой, а скоро появится и ребенок. Я уверен, что Джерри рад, что в квартире стало уютнее из-за присутствия женщины, но народу постепенно становится все больше, и всем нам придется чем-то жертвовать и найти какой-то компромисс. Однако Джерри не высказывает вслух свои опасения, и мы сидим и пьем пиво, как обычно. Мы с ним, конечно, странная пара. Мы близки, но не слишком. Мы друзья, но можем легко прожить друг без друга. Нас соединяют общие амбиции, страстная любовь к музыке, и именно поэтому в наших отношениях есть определенные трения. Я знаю, что он не переваривает некоторые из моих качеств, и кое-что в его характере с трудом переношу я. Мы разные. Вот и все. Мы думаем и ведем себя по-разному. Я думаю о будущем с мечтательным оптимизмом, а он часто ведет себя как циник и приземленный реалист. В принципе, у нас с ним одинаковые жизненные планы, но способы их реализации начинают постепенно все больше различаться. В начале наших отношений я был всего лишь учеником, но в последнее время эта ситуация сильно изменилась. Без всякого сомнения, Джерри гораздо более сильный и профессиональный музыкант, чем я. Когда он говорит, что если бы умел петь, то тут же меня уволил бы, и в этой шутке есть доля правды. Но Джерри с уважением относится к песням, которые я начинаю писать, и то, что я нашел чувство и голос, которым их выражаю, его одновременно радует и расстраивает. Мне нравятся сложившиеся между нами отношения соперничества, но нравится лишь потому, что пока я выигрываю. Как бы я чувствовал себя, если бы Джерри оказался более творческим человеком? Сомневаюсь, что меня устраивала бы такая ситуация. Между нами существуют определенные проблемы, но при этом существует сильная связь и желание общаться. Вскоре все мы должны перебазироваться в Лондон, который нам надо покорить. Вот что главное. Проснувшись на следующее утро, я тут же понимаю, что что-то не так. Свет в комнате какой-то неправильный. Я никогда не мог долго спать. Ранние подъемы и развоз молока с отцом раз и навсегда избавили меня от желания долго нежиться в постели. Я как куры, встаю вместе с солнцем. Неужели я на этот раз проспал? Шум с улицы какой-то неправильный. Не похоже, что сейчас 7 утра. Рано утром на улице не может быть так шумно. Я в ужасе. Поворачиваю голову и беру лежащие на тумбочке наручные часы. Трясу их и моргаю. 5:05. Сначала я думаю, что 5:05 ночи, но потом с ужасом осознаю, что ошибаюсь. Я, возможно, впервые в своей жизни проспал 12 часов и, скорее всего, пропустил рождение своего сына. Я вскакиваю с кровати и несусь в комнату Джерри, но тот уже куда-то ушел. Я бегу наверх и стучу в дверь соседей, чтобы позвонить от них по телефону. У нас в квартире телефона все еще нет. Но они не открывают, потому что ушли на работу. Я несусь на улицу к телефонному автомату и судорожно набираю номер больницы. Мои пальцы с трудом попадают в дырки крутящегося диска. На мой звонок не отвечают, как кажется, целую вечность. Наконец я слышу. «Больница, как могу вам помочь? Соедините, пожалуйста, с родильным отделением». «Соединяю». Я снова жду целую вечность. «Родильное отделение». Это голос сестры, которая считает, что все мужчины совершенно бесполезные существа. Я делаю глубокий вдох. «Это я». «Интересно, кто именно?» – вопрошает она. «Я уверен, что она совершенно точно знает, кто я, но хочет поиграть со мной в какие-то глупые игры. Наверное, чувствует, что я, как рыба, заглотил крючок с наживкой. Это муж Фрэнсис». «Ах!» – она долго молчит, словно отматывает леску. «И где же вы, молодой человек, были, пока ваша жена рожала?» «Сестра, пожалуйста, скажите, родила ли жена и все ли в порядке с ней и ребенком?» «Да». Я чувствую, словно крючок вонзился мне в горло, и она потянула леску. «И?» Она не дает мне закончить предложение и проявить какую-либо инициативу в этой схватке и быстро отвечает. У вас родился совершенно здоровый мальчик, а где вы были в это время, мне совершенно непонятно. А как дела у Фрэнсис? Спрашиваю я. Она в полном порядке. Я могу приехать, чтобы их увидеть. У нас посещение с 17:30. Сестра, умоляю. После этих измывательств сестра чувствует, что может позволить себе быть немного великодушной. Приезжайте прямо сейчас. Я несусь на машине к больнице, кое-как паркуюсь, бегу по коридору, как ковбой, врывающийся в салон, открывая двойные двери родильного отделения, и вижу сцену, от которой мне одновременно радостно и грустно. В центре комнаты стоит мой брат. Он держит на руках моего сына и ухмыляется, потому что я на полдня опоздал, а также потому, что мой сын похож на него, как две капли воды. Но мне не до его ехидства и намеков, какими бы шутливыми они ни были. Фрэнсис, слава богу, рада меня видеть. Мой брат отдает мне моего сына. «Прости», — говорю я Фрэнсис. «Я не знаю, как это получилось, но я проспал. Никогда со мной такого раньше не было». «Не переживай. Посмотри на сына. Какие у него красивые глаза». «Да, очень красивые», — заявляет мой брат из угла комнаты. «Прямо как у меня». Потом я неоднократно размышлял о том, почему человек, который никогда не просыпает и никогда не опаздывает, пропустил один из важнейших моментов своей жизни, а именно рождение своего первенца. Мне надо было лечь спать в коридоре больницы. Мне надо было усомниться в словах сестры, утверждавшей, что ночью ничего не произойдет. Ребенок родился в 1:30 ночи, то есть всего через несколько часов после того, как я уехал из больницы. Как жаль, что тогда у нас не было телефона. Возможно, ожидание и стресс, связанный с рождением сына, усыпили моего внутреннего ребенка, который проснулся слишком поздно. Возможно, Фрэнсис простила меня, но я сам так никогда и не смог себя простить. На следующий день вечером мы возвращаемся домой. В комнате со свежевыкрашенными стенами я сижу и смотрю на завернутого в кокон сына. Его мама спит. Я удивляюсь безукоризненности его ноготков, линий на ладонях, словно они являются произведением искусства, а также прозрачностью кожи губ и мягкостью открытого влажного рта. При этом меня никак не покидают мысли о забитом скинами на улице мальчишке, и я пытаюсь отогнать подальше эти мысли, но они назойливо возвращаются. Тот парень, наверное, когда-то выглядел так, как и мой сын сейчас. По закрытым векам бегут синие тонкие вены. Я слушаю, как он тихо вдыхает ноздрями воздух и как бьется его сердце, а также наблюдаю, как вздымается его грудь при каждом вдохе. Я думаю о том, как мне его защитить, и представляю себе, что каждый из банды скинов когда-то выглядел как мой сын. Слабым и легко ранимым. Начинается дождь, и я задергиваю занавески на окне. Моя мама прижимает внука к груди и начинает говорить милую бессмыслицу сонному ребенку, голова которого переваливается из стороны в сторону, словно у пьяного. Отец закатывает глаза и выражает свою любовь к внуку по-другому, не так, как мать. Он потрясен тем, что стал дедом. «Мне кажется, что я не настолько стар, чтобы быть дедом. Ты так не считаешь?» «Конечно, нет, пап. Сейчас мне ровно столько же лет, сколько было отцу, когда родился я. Мы с ним смотрим друг на друга, он видит во мне молодую версию себя, а я свою более старую версию с поседевшими висками, редеющими волосами и танзурой». Мой папа, благодаря физической работе, прекрасно сохранился. Он стройный, мускулистый и подтянутый. Отец не против того, что я назвал сына Джо, в честь отца Фрэнсис. Имя Эрнест кажется чем-то из эпохи короля Эдуарда, хотя имена бывают разные и все очень относительно. Вот, например, новорожденную, лежавшую в роддоме одновременно с моим сыном, назвали, на мой взгляд, помпезным именем целомудрия Фоссетта. Даже не знаю, как девочка с таким именем оправдает ожидания родителей. Члены моей семьи в восторге от Джо, и его рождение дает всем повод выбраться из траншей и наладить контакт. В данном случае ребенок выступает тотемом нашего клана, проводником и получателем нашей любви, которую мы в обычных случаях умеем выражать крайне плохо. Возможно, Джо – наш талисман, предвестник изменений к лучшему, потому что вскоре после его рождения происходит встреча, которой суждено изменить нашу жизнь. Группа Last Exit становится все более популярной. Все предвещают наш успешный переезд в Лондон. Мы с Джерри полны оптимизма. Спустя 2 дня после рождения Джо наша группа играет каждый день в течение недели. Кроме резидентства в 2 отелях, мы играем в Red Car на разогреве перед выступлением Колоссиум Джона Хайсмана, после чего очень хорошо выступаем в Университете Ньюкасла, в Политехническом институте и Колледже Святой Марии. В конце выступления в Колледже Святой Марии появляется наш ангел-хранитель от прессы Фил Садклифф вместе с каким-то незнакомым мне человеком. Мы несколько раз выходим на бис, после чего они подходят к нам, чтобы пообщаться. Незнакомцем оказывается американец по имени Стюарт Копленд. Он – барабанщик лондонской команды Curved Air, У него длинные волосы каштанового цвета, выдающаяся вперед челюсть и красивые точеные черты лица. Ведет он себя очень уверенно. Фил только что прибыл с концерта группы Curved Air в My Fair Ballroom, о котором должен написать рецензию. После выступления он спросил Стюарта, хочет ли он послушать одну неплохую местную группу, и тот согласился. Фил отходит поприветствовать остальных членов нашей группы, а я остаюсь с американцем. Я чувствую, что тот внимательно меня рассматривает. Он говорит, что ему понравилось то, что он сегодня видел, и просит выйти с ним на связь, если в ближайшее время окажусь в Лондоне. Мне приятна его похвала, и я отмечаю, что он не говорил ничего подобного остальным членам коллектива. Я кладу бумажку с номером его телефона в карман, и американец вместе с Филом исчезают. Мы упаковываем свою аппаратуру, инструменты, и кто-то из ребят спрашивает меня, кем был тот высокий парень, с которым я разговаривал. Я объясняю, кто это такой, но не упоминаю о том, что он оставил мне свой телефонный номер. Даже не знаю, почему не говорю об этом, просто инстинкт подсказывает мне, что это было бы лишним. Мы возвращаемся домой. Джерри уходит в свою комнату. Фрэнсис кормит ребенка, и я рассказываю ей о том, что один высокий американец дал мне свой телефонный номер. Она смотрит на бумажку и говорит, что дом с таким номером находится в престижном и дорогом районе Мэйфэйр. Я записываю этот номер в свой дневник, словно это код, который мне со временем придется расшифровать. На следующей неделе мой лучший друг Кит женится на Пэт, с которой общается с детства. На его свадьбе я буду шафером. За 2 дня до свадьбы Кита, Ford Arms, в Байкере, проходит мальчишник Кита. Из всего, что происходило на этом мероприятии, я помню лишь, что играл на пианино, лежа на полу и положив кисти на клавиатуру. Мне говорили, что я играл отлично, хотя надо сделать скидку на то, что все были пьяны. С тех пор я больше ни разу не отчаялся на подобный подвиг. Из записи в дневнике. Воскресенье, 12 декабря 1976 года. Полная катастрофа. Сегодня Терри сообщил, что ему предложили контракт на 9 недель для участия в постановке Дика Уитингтона. Дик Уитингтон. Пантомима и фарс, основанные на реальных событиях жизни мальчика, ставшего в 15 веке известным лондонским лордом-мэром. Мальчик-сирота приезжает в Лондон и становится прислугой в доме богатого купца. Единственная собственность мальчика – это кошка. С ним плохо обращаются, и он убегает от купца, но снова возвращается в город, потому что по пути услышал звон колокола Бау-Чорч, в котором расслышал слова «Возвращайся», что он, собственно, и делает, после чего, в конце концов, становится самым богатым человеком в городе и лордом-мэром. Настоящий, а не фольклорный Дик Уитингтон был не сиротой, а успешным торговцем и меценатом. Он умер в 1423 году и оставил много денег на благотворительность. На сцене роль Дика традиционно исполняет актриса в высоких сапогах, а роли старых женщин играют актеры-мужчины. Я даже и не знаю, почему и как появилась такая традиция в театре Сандерленд Эмпайр. Что за напасть с этими гребаными гитаристами и почему они так любят пантомимы? Нашу группу словно прокляли. Сначала Джон, а потом Терри. Когда ушел Джон, мы это пережили. Но как на этот раз уход гитариста повлияет на наш переезд в Лондон? Пьеса будет идти до февраля. Все это было бы смешно, если бы не было так трагично. Уже 12 часов, а Дика все нет. Я хотел задушить гитариста, но Джерри заметил, что после того, как Терри заработает денег, он будет больше склонен к тому, чтобы переехать в Лондон. Я ответил ему, что этот Дик едет в Лондон вне зависимости от того, переедет туда Терри или нет. Last Exit сыграет свой последний концерт в баре университетского театра Ньюкасла в январе 1977 года. Мы 2 года репетировали, писали песни, делали аранжировки, ссорились, мирились, экономили на идее одежде, чтобы купить звуковое и музыкальное оборудование, которое на собственных плечах таскали в микроавтобус, по лестницам, ставили на сцене, подключали, оборудование ломалось, мы его чинили. Мы изъездили всю Северную Англию. Бессонными ночами неслись в Лондон и из него. Мы давали 2-часовые концерты, пели и играли, пытаясь убедить публику в том, что у нас есть шанс, что мы... достойны и просили людей стать частью нашей мечты, пытались убедить их в том, что мы прорвемся. Во время последнего концерта мы понимаем, что для нас это конец целой эпохи. Мы смогли поддерживать нашу мечту так долго, насколько это было возможным, и сейчас мы или сделаем что-то великое, или умрем. Ранний вечер, людей собралось довольно мало. Мы ставим звуковое оборудование у стены с плакатами того, что сейчас идет в театре. «Сыны света» Дэвида Раткина. Между нами чувствуется невысказанное напряжение, но мы полностью концентрируемся на подключении оборудования, перетяжке струн и установке барабанов. Сегодня у Терри выходной от его пантомимы, и хотя представление будет идти еще 6 недель, у нас есть договор о приезде в Лондон с Ронни, и мы продолжим наше приключение уже на новом уровне. Мы с Джерри до конца не верим в этот план, подозревая, что наши старшие товарищи просто над нами смеются. Они не хотят вступать в открытый спор и жестко обламывать, надеясь, что мы сами одумаемся, не будем дергаться, выберем что-то безопасное и забудем наши мечты. Несмотря на то, что мы с Джерри пришли сюда сегодня для того, чтобы попрощаться с фанатами и поклонниками группы, Ронни и Терри надеются, что мы и наша группа останемся такими, как раньше. Мы устанавливаем аппаратуру и садимся за стойку бара выпить по пиву. Каждый из нас думает и мечтает о своем. Постепенно вокруг собирается толпа. В воздухе ощущается атмосфера ожидания, мы понимаем, что это совершенно точно будет замечательный вечер, чем бы он ни закончился. Появляются все наши друзья, и вот уже зал полностью забит. В дальнем конце зала я замечаю своего брата. С характерной ухмылкой он молча поднимает бокал. Брат всегда меня поддерживает, хотя, конечно, кажется, что он слегка надо мной смеется и подтрунивает. Мой брат, разумеется, любит меня, но он никогда не чувствовал, не чувствует и, видимо, не будет чувствовать потребности выражать эту любовь словами. Сам факт того, что он сегодня здесь, говорит о многом. Пора выходить на сцену. Я проверяю микрофон, постукивая по нему кончиком пальца. «Дамы и господа!» – начинаю я немного формально. Ситуация требует определенного объяснения. «Сегодня у нас особенное выступление. Вполне возможно, что это будет наш последний концерт, и мы не знаем, когда будет следующий. Завтра мы едем в Лондон и попытаемся пробиться в большом городе». В зале раздается несколько недовольных выкриков и свист. Многие, повернувшись к сцене, высоко поднимают бокалы. Я замечаю, что Рон и Терри уставились в стену. Мы начинаем вечер с композиции «That Tokyo Blues», которая обычно заводит публику. Мы отыгрываем несколько песен, аплодисменты становятся все громче, и мы понимаем, что это будет прекрасный концерт. Чем лучше он пройдет, тем больше шансов на то, что это убедит Рона и Терри не бросать группу. Мы с Джерри воспринимаем настроение публики как пожелание удачи, как подтверждение, что мы можем добиться того, о чем мечтаем, и наши поклонники поддерживают план переезда на юг. Необыкновенно приятно чувствовать, что тебя поддерживают в твоем бесшабашном начинании, и я твердо решаю, что не подведу ни поклонников, ни себя. Мы уходим со сцены. Публика восторженно топает ногами, аплодирует и не хочет нас отпускать. Можно подумать, что обе группировки внутри нашей группы могли бы утверждать, что победила их точка зрения, но самым мудрым решением было бы не вступать в обсуждение и споры. «Отлично сыграли», — говорит Рон, разбирая свою барабанную установку. «Не то слово, Рон», — отвечаю я и дальше не развиваю эту тему. На следующий день местный телеканал предлагает нам снять небольшой сюжет, который покажут в вечерних новостях. Это как бы прощание с эпохой, оммаж всему тому, что мы сделали. Мы исполняем песню «Don't give up your daytime job». Этот сюжет – наше первое появление на телевидении, и я так волнуюсь, что забываю слова второго куплета, поэтому два раза перепеваю первый, а потом перехожу на третий. После этого я прощаюсь с ребятами и говорю, что мы увидимся в Лондоне, как только они смогут туда добраться. Джерри смотрит мне прямо в глаза, а Терри и Рон избегают моего взгляда. Но я не обращаю на это внимания, потому что чувствую, что меня ничто не остановит, и я мысленно уже на полпути к Лондону. Ночь. Мы мчимся в автомобиле на юг по трассе М1. В автомобиле я, Фрэнсис, маленький Джо, спящий в переносной люльке, и собака. В багажнике две гитары, немного одежды и принадлежащая Фрэнсис плетеное кресло-качалка. У нас нет ни работы, ни дома, очень мало денег, но мы в прекрасном настроении, потому что делаем то, что уже целый год хотели сделать. Я чувствую, что только сейчас начинается моя настоящая жизнь, а все, что было до этого, оказалось лишь подготовкой к тому, что происходит сейчас. С каждым километром я уезжаю все дальше от своего прошлого, от непонимания и одиночества, пережитых в детстве, от бесполезных отвлечений и эмоциональных тупиков, от неправильно выбранных дорожек. Я еду на юг создавать свой новый мир. Я все больше убеждаюсь в том, что остальные члены группы не собираются перебираться на юг. Они будут следить за тем, что происходит со мной. Это да. Но никто, кроме Джерри, не станет рисковать и не покинет насиженного места. Но я не виню их за это. Парни долго и упорно трудились, чтобы добиться какой-то предсказуемости и безопасности, и у них нет человека, который бы их поддерживал, как поддерживает меня Фрэнсис. Я задаюсь вопросом, чего я хочу добиться в жизни. Я хочу жить на то, что зарабатываю музыкой, хочу, чтобы признали мою уникальность, мой голос, а также способности писать тексты песен. Я хочу, чтобы мир узнал мои тексты и мелодии точно так же, как в свое время узнал песни The Beatles. Я хочу быть таким, какой я есть, уникальным. И если это означает, что меня будут считать маргиналом, то пусть будет так. Я стану сильнее. И хотя никто, кроме меня, не знает, какой я на самом деле, по крайней мере, это буду знать я сам. Жена прикорнула у меня на плече, Ребенок спит, а собака наверняка думает, куда мы собрались в столь поздний час. Машин на дороге становится все меньше, и нас поглощает темная ночь.